Как растворить позиции? Позиция есть рассудочная установка, убеждение, которого мы придерживаемся. Занимая ту или иную позицию, мы вводим понятие «верно» и «неверно». Рассматривая избранную позицию, мы склонны оценивать ее скорее как свою, нежели как некую. Рассмотрев ее как некую, то есть отстраненно, мы сможем проявить куда большую готовность освободить ее. Мы обнаруживаем, насколько она бессмысленна и насколько ограничивает пространство нашего существования. Определите все свои антипатии и убедитесь, какие застенки возведены нами для самих себя. Убедитесь в этом, глядя на те жизненные условия, в которых мы оказались. Выявите все свои скрытые предубеждения. Наш разум – это компьютер, многоуровневое устройство. Он программируется нашими ощущениями и зависит от окружающего нас пространства. 90% жизни человека определяются убеждениями, закладывающимися в возрасте до 9 лет. Ни одно событие не случайно. Мы – создатели всего, что происходит с нами. Убедите себя в том, что все, в большинстве своем сами того не подозревая, работают на вас. И вы обнаружите, что все они вносят свой бесценный вклад в вашу жизнь. Будьте им благодарны и освободитесь от предубеждений. Измените установки, типа «люди, которых я люблю, отвергают меня», на «я есть любовь» и таковы все. Настаивайте на этом, и вам предстанут новые ментальные установки, подлежащие устранению благодаря изменению вашего мышления и обретению ощущения совместного бытия с этими негативными установками, вплоть до момента их полного устранения. Еще один способ растворения нежелательных убеждений – превратить их в шутку. Негодование приводит к переживанию. Тем самым вы возобновляете в себе негативные ощущения и поддерживаете их. Если вы негодуете, несомненно, существует нечто, подлежащее растворению. Нам предстоит осознать, что мы не разум, а скорее космос, разум в себе содержащий. Мы космос, содержащий в себе убеждения, которые каждый из нас волен удерживать при себе, либо отпустить на волю. Освобождение от позиции ни в коей мере не причинит ущерба тому, чем мы являемся. Освобождением создается пространство, позволяющее воспринимать все по-новому. Личность, маска каждого из нас, представляет собой совокупность всех наших убеждений. Мы можем рассматривать ее как некую рассудочную конструкцию. Эти возведенные нами же леса основываются на наших собственных ощущениях и преобладающих убеждениях, привитых нам родителями, церковью, социальным окружением и тому подобное. Эта конструкция не является сутью нашего бытия, нашей сущности. Основным предубеждением, ограничивающим нас и служащим краеугольным камнем всех наших убеждений, является вера в то, что мы существа, изначально обособленные во Вселенной и отделенные от истока. Способ освобождения от позиций. Признать, что мы не обусловленные формой проявления любви. Доверять. Беспристрастно рассмотреть ту или иную позицию, определяя, продуктивна ли она, как правило, нет, и освободиться от нее. Позволить любви заполнить все пространство нашего космоса. Если мы освободились от основного предубеждения, весь ряд остальных рушится, подобно цепочке вертикально поставленных костяшек домино. Лучше освободиться от позиций, нежели пытаться освоить позитивное мышление, которое оказывается, как правило, всего лишь косметикой. Позитивное мышление, как всякий рассудочный процесс, неизбежно создает негативное мышление, благодаря приданию формы всему противостоящему. Создавайте книгу «Я есть». Охватите все ограничивающие вас позиции. Преобразуйте их в формулы жизнеутверждения. Занесите их для закрепления в книгу. Это станет великолепным инструментом качественного преобразования пространства вашей сущности, вашего бытия. Если бы я только имел то, что дано ему, превращается в «Я благодарен X» за то, что он продемонстрировал мне возможности, которыми я обладаю. «Я ревную Y» превращается в «Я признателен Y» за проявление отношений, на которые я способен. «Я отвергнут» преобразуется в «Я принят». «Мне не хватает денег» в «Я процветающая личность». «Никто не любит меня» в «Я любящее существо». И меня любит каждый. Мы, как правило, используем лишь ничтожную часть своих возможностей. Осознанно работая над собой, мы способны повысить уровень этих используемых возможностей. Любовь к себе есть любовь к Божественному Я, равному нам. Любовь не субъект, это объективное состояние нашего существа, сущности, бытия, выраженное в чувстве. Родители, даже не присутствуя физически, постоянно вторгаются в нашу жизнь. Они существуют в нашем сознании, живут в наших мыслях. Где бы мы ни оказались, в нас постоянно звучат их голоса. Даже перейдя в мир иной, они способны оказывать влияние на нашу жизнь. Родитель-деспот способен вмешиваться в нее, пока мы не освободим его в своем сознании от несения такого надзора. Освобождение от зависимости начинается с осознания того, что мы – существа зависимые, управляемые или контролируемые. При этом возникает вопрос, а не подчиняемся ли мы им подсознательно сами? Смотрите «Принцип зеркала». Как изменение моей точки зрения способно помочь мне совладать с этим? Я вижу все скорее таким, как оно есть, родитель любящий, нежели таким, как истолковывает это мои чувства и все обуславливающий разум, родитель настырный. Освобождение позиции дает нам благоприятную возможность интуитивного осознания нереальности этой преобладающей точки зрения. Мы смотрим на все более просвещенно. В чем состоит отличие рассудка от интуиции? Рассудок отыскивает решение, исходя из прошлого. Рассудок всегда обращен к предыстории, к опыту. Интуиция возвращает нас в наше сейчас, не засоренное никакими ментальными представлениями, вроде соображений задним числом. Без доверия избранной цели невозможно ни одно подлинное изменение. Цель является подтверждением нашего доверительного представления, передачи себя, я, в распоряжении сейчас. По мере возрастания доверия к цели, наше бессознательное прошлое, травмы, неудавшиеся дела и тому подобное, всплывает на поверхность сознания, чтобы подвергнуться растворению. При этом мы освобождаем позиции, ограничивающие полноту нашего существования. Что собой представляет психология личностного восстановления? Это восстановление собственного права на сознание вопреки преобладающим убеждениям и установкам, а именно «неверно», «неверно, неверно», «верно, неверно», «неверно, верно», «верно, верно», «верно». Неверно есть низший уровень, означающий полный отказ от участия в жизни с прекращением каких-либо контактов. Неверно-неверно – отказ частичный, но сопровождающийся полным противопоставлением, непрерывное расстройство. Верно-неверно означает приверженность своим убеждениям, определяемым как верно, при этом позиции ваши расцениваются безусловным неверно. Поток аргументов и опять-таки расстройства. Неверно-верно – выворотка от верно-неверно. Верно-верно – позиция, с которой я как верно оцениваю личные убеждения, признавая таковыми и ваши. Обсуждение и дискуссия. Верно – есть осознание единственности и единости нашего истока. При этом все воспринимается как верно. Отсюда признание неотъемлемости вклада каждого. Это призыв к единству. Приведенная структура способна помочь нам на практике убедиться в том, как ведем себя мы сами и как помочь личностному восстановлению других. Единственным способом существования энергии является циркуляция. Говоря о любви, деньгах, здоровье, мы начинаем цикл. Мы есть произносимое, выражаемое нами, и если мы держим свое слово, произнесенное является истиной. Что есть прощение? Прощение есть отказ от собственных убеждений. Это освобождение от убежденности в том, будто иное является неверным. Тем самым происходит возвращение внутреннего условия к истоку. Это вовсе не милостивое «добрый я прощаю плохого тебя», что по-прежнему является убеждением, ничего и никого не освобождающим. Природа есть все, и это все устремлено к единству. Всякое проявление Бога устремлено к единству. Такова его природа. Люди, проявляющие себя, молодеют с каждым днем. Они на пути к рождению. Освобождаясь от позиций, я молодею. Принятие ответственности. Жил-был один ирландец, очень гордившийся своей деревней. Деревню эту он считал особенной. И когда его спрашивали, а чего эта его деревня особенная, он отвечал: «Моя деревня особенная потому, что отсюда, из нее, я могу добраться куда угодно, в любую точку света». Смысл этой истории в том, что отсюда мы способны достичь чего угодно. Исходя из ложного убеждения, мы не достигнем ничего. Углубление самопознания – вот величайшая из всех работ, предстоящих нам. Грандиозный успех – это достижение каждого нового уровня нашего единого «Я». Это эпоха сознания. Эпоха интеллекта подходит к концу. Основная задача интеллекта – проложить путь к сущности, как самоцели. Старый путь заключался в использовании разума для достижения превосходства. Власть над другими – вот что всегда составляло цель этого пути развития. Я должен властвовать, чтобы быть кем-то. Это путь, не ведущий к совершенству. Новый путь состоит в освобождении внутренней энергии каждого и предоставлении каждому возможности быть самим собой. Преображение начинается с осознания ответственности. Принятие ответственности не означает признание вины. Оно означает признание себя в качестве источника всего происходящего. Прежний путь рассматривал будущее как проекцию прошлого в предстоящее. Это умозрительное будущее. Более совершенный путь заключается в восприятии, исходя из образа и будущего, желаемого нами сейчас. Не существует никакого жестко предсказанного, неизменного будущего, не подлежащего изменению ни осознанием ответственности, ни наблюдением за образом, ни творческим подходом. Мы склонны обращаться к рассудку в поисках наилучшего ответа. но рассудок не содержит наилучшего ответа. Это механизм. Он способен отвечать лишь в пределах заложенной в него программы. Осознанное восприятие заявляет: «Я есть наилучший ответ». Большинство людей ожидает прихода гуру, папочки, чтобы добиться от него того же. Мы должны принять на себя всю ответственность за свое бытие, свою сущность здесь, и рассматривать любого гуру как зеркало. Он способен лишь напомнить нам то, что мы уже знаем. Любая клетка тела обладает полным знанием. Каждая клетка внутренне совершенна. Материя не способна болеть. Любая телесная болезнь есть просто подавление истины. Любая болезнь есть следование ущербной программе рассудка. В состоянии восприятия мы способны прислушиваться к клеткам. Подобно тому, как мы обладаем телом физическим, мы обладаем и телом универсальным. Мы можем приучить себя видеть мир, существующий внутри нас. Тем самым мы избавляем себя от чувства обособленности. Освобождаясь от привязанности к телу физическому, мы обретаем себя в теле универсальном. Вдохновите на ответственность каждую свою клетку. Она будет просто счастлива воспользоваться такой возможностью. Сравните тело человеческое и тело универсальное. Каждая отвечающая за себя клетка сущности человеческого тела соответствует отвечающей за себя сущности тела универсального. Именно этот образ преображенного мира способен вывести человечество на новый уровень развития. Обитая в теле универсальном, мы осознаем, что сущность, сердцевина, основа всех нас, одна и та же. Если сами вы – Вселенная, Универсум, то что может быть вне вас? Пребывая в единстве, мы являемся зрителями, зримым и самим зрением сразу. Мы триедины. Мы освобождаемся от этности своих «я». До недавнего времени преобладающей установкой, определяющей отношения в мире, было «ты» или «я» – конфликт. Мышление, возникающее сейчас, исходит из точки зрения «ты» и «я» – партнерства. Следующим шагом развития мышления должно стать утверждение «ты есть я» – единение. Все люди хотят любить и быть любимыми. Именно это является сущностью всех нас. Так кто же мы? Любовь. Существует только любовь. Сообщество, соединение в общем, представляет собой группу людей, признающих единство творения. Это не членство в клубе. Поскольку существует только любовь, все воспринимаемое нами по-разному подлежит преображению. Если все есть любовь, то я обладаю всем здесь и сейчас, даже если это все незримо. Исцеление есть возвращение всего любви. Исцеление есть растворение убеждений, порождаемых интеллектом и проявляемых в чувстве. Весь умопостигаемый мир представляет собой совокупность систем убеждений. Медицинских, политических, религиозных, социальных и тому подобное. Все это система мышления. Они не содержат в себе любви или творчества. Если все есть любовь, что же тогда болезнь? Болезнь есть заботливое напоминание нам о необходимости уравнять себя с истинной сущностью. Принимайте его с благодарностью. Прислушивайтесь к нему и действуйте соответственно. Пользуйтесь образом. Образ есть зримое, а не воображаемое. Воображаемое – плод фантазии. Образ – акт творения. Творчество, обеспеченное доверием и уверенностью, вызовет физическое воплощение образа. Мы способны выразить образ в слове. Произнесенное действительно, если мы учимся ценить то, что произносим, и при этом верны своему слову. Разработку и воплощение каждой идеи можно сравнить с возделыванием почвы нашего бытия. Образ есть действие в сознании. Вы способны выявить все, что способны увидеть. Живите в своем образе. Организация, бизнес или личность, утрачивающие свой образ, утрачивают себя. Удерживайте свой образ вопреки любым отрицательным мнениям и невыносимым обстоятельствам. Если вы последовательны, образ сам устремит поток вашего мышления в необходимом ему, вам, направлении. Жизнь есть внутреннее раскрытие. Травмы помогают вам раскрыть глубинные уровни собственного «я». Я ответственен, но где кончается моя ответственность? Если я обитаю в теле универсальном, то я ответственен за весь универсум, всю Вселенную и за все, что он или она в себе содержит. Осознавая ответственность, мы должны освободиться от убеждений, связанных с внешним ограничением существования. Освободите себя для познания. Расширяйте пространство существования до просторов божественного бытия, божественной сущности, где существует только единство. Там, где все есть Бог, все есть добро. Благодаря полному предоставлению в распоряжении божественности всего, что я есть, разумность того, что собой представляет я, преображается, обретая трансцендентность. Работа, которой мы заняты, состоит в преображении, одухотворении и освобождении физического плана сознания. В этом смысле идея уклонения от ответственности, пребывания в возвышенной и прекрасной нирване, оказывается в лучшем случае лишь половиной дела, а в худшем – тем же тупиком. Существованием в образе и действиями, основанными на доверии, мы перемалываем все сопротивляющиеся нам условия и обстоятельства. Мы преобразуем их, возвышая до уровня своего образа. Возделывая форму, мы обретаем силу. То, в чем мы страстно заинтересованы – исполнение воли Бога. Приняв ответственность, мы излучаем вовне неизменное изобилие. Как найти призвание? Если вы ясно представляете свою цель, если вы знаете, зачем вы, ваше призвание становится очевидным. Никто не способен снабдить вас целью. Это решение вы должны принять сами. Это ответ на вопрос, чем я по-настоящему хотел бы заниматься в жизни. Если вы воспринимаете жизнь как дом или усадьбу сознания, вы должны четко представлять себе, кто там живет. Это дом для целителя, того, кто посвятил себя изобилию, процветанию, кулинарному делу, созданию доброты отношений. Кто его житель? Если вы знаете, кто проживает в этом доме, вы сможете принять верное решение. Большинство людей пытаются найти призвание, всматриваясь в условия собственного существования. Там его не найти. Оно находится в образе. Поиск цели требует погружения в созерцание до достижения альфа-уровня. Частота волн головного мозга от 7 до 13 колебаний в секунду. Используйте любую устраивающую вас технику погружения. Успокоение, обратный счет и тому подобное. На альфа-уровне возрастает активность правого полушария мозга. Левое полушарие отвечает за автоматизм действий. Оно активизируется на уровне бета, частота между 13 и 30 колебаниями в секунду, что соответствует состоянию бодрствования. Именно это состояние используется большинством из нас для поиска решений. Однако левое полушарие не предназначено для поиска. Поиск требует активности правого полушария в состоянии альфа. На альфа-уровне вы знаете, чем хотите заниматься. Ключ к цели – служение. При этом оказывается, что служит и вам. Искренне работая для других, вы помогаете себе. Чтобы признание удовлетворяло, оно должно быть служением. Главное не в том, чем вы занимаетесь, но кто вы, если делаете это. Многие из людей в большей степени заняты поисками работы, чем творением столь необходимого им призвания. В идеале они действуют самостоятельно, либо удовлетворяются тем, что предложит работодатель. Зачастую люди относятся к поискам работы как к чему-то скучному и угнетающему. Им недостает энтузиазма. Основная причина этого в том, что их работа – занятие, далекое творчество. Она никак не соответствует их личной цели. Сознательно либо бессознательно мы ощущаем это. Отсюда чувство безнадежности и отчаяния при поисках работы. Но когда мы создаем в своем образе подлинно желаемое нами призвание и затем приступаем к поискам пути его воплощения, наш энтузиазм возвращается. Подыскиваю работу по части финансов. Скука. Мой образ состоит в том, чтобы каждый тип людей был независим в финансовом отношении, и я готов внести свой вклад в это дело. Уже вдохновляет. Хочу устроиться садовником. Слишком мелко. Я хочу посвятить жизнь уходу за садом людей, животных и растений, чтобы они цвели во всем своем великолепии. Волшебный образ. Хотел бы работать в обслуге непродуктивно. Я готов посвятить себя служению людям, чтобы их жизнь доставляла им радость. Творческий образ. Спросите себя, хотел бы я проявить свою любовь к соседям по планете. Истина состоит в том, что каждому из нас хочется внести свой вклад в дело процветания человечества. Но лишь немногие всерьез признаются себе в этом, а еще меньше тех, кто дает себе труд задумываться над этим. Всмотритесь в свою дальнюю цель и спросите себя, кому я хотел бы служить и чем могу быть ему полезен. Если мое предназначение – быть радушным хозяином, кого я хотел бы принять в своем доме? Чем я могу порадовать его, их? Это поможет вам определиться в выборе профессии. Полезно также составить для себя список из 10 дел, доставляющих вам истинную радость. Минимум 2-3 из них должны стать основными, а в идеале главным делом вашей жизни. Если того, чему вы посвящаете основную часть своей жизни, не оказалось в списке, значит, вы ошиблись в выборе. Начните сначала. Каждое мгновение, отданное нелюбимому, пустая трата времени и отстранение творчества. Посвящая себя делам безрадостным, вы подавляете жизнь. Новый уровень индустрии невозможен без перехода на новый уровень человеческого сознания. Он заключен в образе, пробуждающем интерес к жизни. В образе вашего призвания, проявление которого не способно ни утомить, ни наскучить. Наш образ – дар нашей любви к планете. Дело выбора профессии необходимо изменить так, чтобы требования, предъявляемые нами к работе, сами определяли, соответствует ли она им. Таким образом, они сами изберут себя. Это позволит избежать всяческих непредвиденностей. Требование не способно лгать самим себе. Удерживайте однажды найденный образ. Доверьтесь ему и убедитесь, насколько полезен весь ваш предыдущий опыт. Не отбрасывайте его. Если вы готовитесь стать, скажем, бухгалтером, то, разумеется, ваши навыки и знания становятся частью вашего образа или, как минимум, частью приобретенного вами опыта. Нет ничего бесполезного. Зачем страдать? Только вы сами способны изменить свою жизнь. Многие вопросы благоустройства собственной жизни полагаются на других. Но решение всех, как физических, так и эмоциональных проблем, находится внутри нас. Не вступайте в клуб «Я прав». Членство в этом клубе обрекает на одиночество. Стремление перековывать других никому еще не помогло. Физическое страдание служит сигналом, необходимым для сохранения нашего тела. Ментальное умственное страдание – всего лишь состояние, ненужное к тому же. Некоторые религиозные учения призывают к страданию. Страдание представляет собой умственную и эмоциональную привязанность к чему-либо. Попробуем подойти к этому иначе. Если вы действительно страдаете, сосредоточьтесь на «зачем», а затем избавьтесь от него. Ключ к такому подходу – способности жить данным мгновением. Всмотритесь в свое страдание, в обиду, ревность, неразделенную любовь, одиночество, и спросите себя, что собой представляет страдание? Это страдание реально? Страдает ли я? Ревность – это мое «я» или только мои ощущения? Это способ еще раз убедиться, кто мы есть и чем мы не являемся. Человек привычен отождествлять свое сознание с условиями жизни. Проявляется это в следующем. Условия таковы, какими я воспринимаю их. Наш чувственный опыт утверждает, все ощущаемое нами истинно. Мы представляем собой комплекс тела-разум. Органы чувств не способны рассказать нам о нашей подлинной глубине. Не видя денег, находящихся в банке, они объявляют нас нищими. Постигая себя и мир подобным образом, мы испытываем чувство отъединенности и никогда не отыщем нечто, способное возвратить нам целостность. Под своей маской, обликом, мы прячем от других чувство глубочайшего страха. Мы страшимся старости, болезни, слабости, бед, никогда не приходящих в одиночку. Эти страхи живут в каждом из людей. Наш имидж – ложь, которую мы поддерживаем из страха потерять расположение друзей. Но в порыве любви и доверия мы способны опрокинуть ширму из условностей, созданных нашим разумом. Разум подобен радиосигналу, тому диапазону сознания, в котором каждый из нас оказывается с момента рождения. Сигнал этот содержит в себе информацию о наших корнях, личных пристрастиях и религиозных убеждениях. Мы ищем себя в этом лесу так же, как пытаемся обрести в социальных либо национальных движениях и группировках. Мы принимаем их условия. Воспитание, образование, семейные обстоятельства также накладывают на нас определенные обязательства. Пытаясь подстроиться под них, мы размениваем себя. Сражаясь с туманом, его не разгонишь. Мы должны растворить туман или же возвыситься над ним, найдя место повыше. Кто-то должен растворить туман, чтобы привнести в жизнь реальные перемены. Навязчивые мысли, сон мы их, окутывающий наше сознание, вызывает ментальное страдание. Обитание в покое бытия, признающего лишь присутствие, вот путь к исцелению. Мы прозябаем в тумане собственных предрассудков, вместо того, чтобы жить в настоящем. Нельзя, даже собрав вместе и связав между собой, объединить блуждающих в ментальном тумане. В основе любой ментальной структуры лежит разобщение, исключающее возможность объединения в пределах такой структуры. Она признает лишь «я прав, ты нет». Объединение мира требует принципиально иного подхода. Прежде всего, нам необходимо убедиться, что все мы едины изначально, и, следовательно, ни в каком дополнительном объединении не нуждаемся. Это требует погружения в себя с целью познания своего «я» и всех возможных состояний бытия. Только таким образом мы можем рассчитывать на изменение внешних условий нашего существования. Обратившись внутрь, мы начинаем познавать то, чем мы не являемся. Мы можем убедиться, что все сковывающие нас условия являются не более чем ментальными и эмоциональными массами, существующими вне нас. Мы способны избавиться от них. Если я, исходя из своего сепаратистского мышления, разгневан на кого-то, то, как правило, я склонен поддерживать это чувство в отношениях, связывающих меня с этим человеком. Стоит этому человеку совершить поступок, противоречащий моим ментальным и эмоциональным пристрастиям, как я испытываю страдания. Если я разгневан на собственную мать, вы можете быть уверены, что она прекрасна. Причина гнева в моем стремлении сохранить в отношении матери те ментальные и эмоциональные массы, которые создают барьер между нами. Важно выяснить, кто управляет моей жизнью. Ментальные установки и убеждения, внушенные мне родителями, церковью, социальным окружением, национальной принадлежностью, политическими пристрастиями, или я сам? Чтобы быть свободным, я должен стать центром своего бытия. Я должен отбросить все эмоции и суждения, управляющие мной. Это достигается осознанием, медитацией, внутренним покоем. Многие поступки людей – всего лишь бунт против ментальных структур, обнаруживаемых ими в себе. Не сражайтесь с ментальным, этим вы только усиливаете его. Лучше станьте центром своей сущности, своего бытия. Растворите установки и творите все заново. Мы должны освободить, простить отца, мать, учителя, наставника, чтобы их представления впредь не вмешивались в нашу жизнь. Иногда идеальный образ прекрасного принца или дивной принцессы увлекает нас в будущее. Это образ препятствия. Он отвлекает нас от радости жизни, происходящей сейчас, от любви к людям, присутствующим здесь. Этот и подобные ему идеалы отторгают от нас все не содержащееся в их образах. Так можно полностью упустить жизнь. Многие идеалы и убеждения увлекают нас в будущее. Мы зачастую полагаем, что исполнение долга или обязанности выше исполнения любого из наших желаний. Растворите долги и обязанности, превращающие нас в рабов. Они означают не свободу. Исцеляя свой мир, мы создаем пространство. Пространство создается прощением и отказом от всех критериев и категорий, связывающих нас с прошлым или будущим. Начните с ощущения присутствия в себе. При этом вы, возможно, осознаете, что это присутствие и есть вы. Уравняйте свой разум с сущностью. Это подобно взгляду вверх на солнце, стоящее над мутной рябью условий и обстоятельств. Смотрите вверх. Сосредотачиваясь на доброте и теплоте взаимоотношений, вы обретаете их. Критикуя и отыскивая недостатки, вы блокируете себя для всего остального. Распространяйте благородные мысли, и они возвратятся вам. Не поддавайтесь критицизму, тем самым вы умножаете его. Применительно к отношениям, вызывающим у вас эмоциональное страдание, смотритесь в них и выделите то, на чем вы настаиваете. От чего вы не хотите отказаться? Как правило, от мысли, что не правы другие. Это действительно так или только потому, что я так считаю? Кто это определяет? Общество? Я? Религия? Действительно не правы другие? Или это просто мысль, устраивающая меня? Они никогда не любили меня. Это правда или всего лишь моя точка зрения? Стоит изменить точку зрения на другую, сочувственную, как изменится и наблюдаемая картина. Мое настаивание на неправоте других не поможет им. Может быть, они тоже видят лишь мутную рябь. Помогите им увидеть солнце. Это путь к взаимному исцелению и восстановлению дружественных отношений. Это жизнь сейчас, а не в атмосфере детских страхов. Избавьтесь от верик прошлого и будущего. Освободитесь от всех сковывающих вас условностей и предубеждений. Избегайте рассудочных оценок. Они возвращают нас к условностям и критериям. Мы смотрим на окно и видим сидящую на стекле муху. Мы смотрим сквозь окно и видим за окном сад. Мы позволяем убеждениям стоять на нашем пути к божественной сущности. Допуская это, мы выглядываем из своих маленьких «я» и не обнаруживаем ничего, кроме собственных условностей и ограничений. Мы говорим не правду, а лишь соответствующие критериям собственного мышления. Структуры сами по себе не бывают плохими или неверными. Рассудок оперирует только структурами. Проверьте, насколько полезны структуры, которыми пользуетесь вы. Структура «люди отвергают меня» непродуктивна. Неизмеримо более продуктивна «я доверяю жизни». Неплодотворная структура «мне не хватает». У меня достаточно всего, значительно плодотворнее. Все утверждения равноценны. Истинность их определяется тем значением, которое придаем им мы. Оцените плодотворность своих утверждений и умонастроений. Акцент делайте на возможностях, а не на проблемах. Обсуждение проблем в негативном ключе приводит к новым проблемам. Любая попытка убедить кого-либо в его болезни лишь усугубляет болезнь. Истина бытия в том, что мы – существа, изначально свободные от отрицания и болезни. Один из законов психофизиологии гласит: «Тело безоговорочно следует командам разума, выражаемым мысленно или эмоционально». Если наше тело больно, можно быть уверенным, что тем или иным образом мы сами приказали ему быть таким. Осознав это, мы можем отменить команду и исцелиться. Другой закон утверждает: разум подчиняется эмоциональным установкам, закрепленным в поведении мышц. Страдание есть сопротивление бытию. Физическое страдание необходимо. Оно сигнал, информирующий нас о возможности повреждения того или иного органа. Это не относится к страданию эмоциональному, которое является сопротивлением жизни. Да, меня куда больше занимает моя жалостная история, чем какое-то там проявление жизни. Как правило, все наши жалостные истории происходят из детства и связаны с обидой, болезнью или несчастьем, всем тем, что когда-то привлекло к нам внимание окружающих. Так как то, к чему мы действительно стремимся, любовь, то одного внимания оказывается недостаточно. Мы должны подрасти, стать взрослыми и избавиться от детских мыслей и переживаний. Мы отыскиваем корни своих привязанностей, обращаясь к уровню альфа, где способны и освободиться от них. В противном случае нам никогда не выбраться из рассудочных петель. Страдание психологическое зачастую способно привести к страданию физическому. Несчастный случай, как правило, является следствием интенсивно подавляемого психологического страдания, либо веры в неотвратимость несчастья. В большинстве случаев страдание исцеляется прощением. Прощение подразумевает отказ от собственных позиций и убеждений. Исцеление от большинства страданий достигается в альфа. Каждому из нас необходим ежедневный 15-минутный сеанс погружения в альфа. Два сеанса по 15 минут при хронических формах. Три 15-минутных сеанса в день в случаях, представляющих угрозу для жизни. Около 10% заболеваний требуют работы на уровне тета. Медитация на уровнях альфа и тета способствует укреплению иммунной системы. В процессе медитации проблемы возникают и растворяются в космосе. В едином нет места двойственному. Представьте, что наша жизнь – река. Освободитесь и доверьтесь ее течению. Успокоение внутреннего бытия – вот подлинный путь к счастью. Это восстанавливает внутреннюю независимость. Это не покой ума, скорее покой от ума. Покой как качество бытия. Исследуйте спокойные воды внутренней сущности. Это реальный подход к прекращению как собственного, так и чужого страдания.